любя, ты пролил кровь спасенья на кресте. Оправданы, кто приняли тебя, мы будем помнить о тебе. Мы воспоем тебе сегодня гимн, чтоб слышал мир, чтоб слышал. Мы воспоем!